Глава 43. В лифте повисает тягостное молчание. Я вновь прокручиваю в голове отрепетированную речь, но в какой-то момент заранее заготовленные фразы растворяются под натиском неумолимо разгорающихся эмоций. Я опускаю смущенный взгляд на руки Нила. В его ловких пальцах мелькает карточка. Лифт тормозит, и Нил галантно пропускает меня вперед. Галантно. Мне кажется, было бы его желание, он закидал бы меня камнями. Такие пронизывающие волны свирепости от него исходят. Но он сдерживается, не роняет ни слова. И даже не поворачивает голову в мою сторону, словно ему смотреть на меня противно. Мы идем по длинному светлому коридору мимо однотипных дверей. Снизу по всему периметру пола тонкой полоской расположилась белая подсветка. Нил замедляет шаг и, резко вытянув вперед руку, замирает, проводя картой по темному магнитному прямоугольнику. Раздается короткий писк разблокировки, и дальше мужчина ключом отворяет дверь. Толкает ее вперед и делает шаг назад, приглашая меня войти. Я была наполнена ярой решимостью, отвагой и твердой готовностью противостоять острому пренебрежению со стороны мужчины, его ядовитому сарказму и злой язвительности. А теперь растерялась. Стою на месте. Нил вдруг прибивает меня раздраженным взором, его кадык дергается. «Ладно, я вхожу, а ты как знаешь». «Я тоже вхожу, спрячу смешку». Следую за ним. Губы его складываются в тонкую полоску, он недовольно закрывает дверь за моей спиной. И все. Меня укрывает ощущение безнадежности, словно выход отрезан. Я чувствую себя в ловушке. Как будто кто-то открыл дверь огромной воображаемой клетки с тигром, которого я сама дергала за усы. Но вот неукротимый хищник на свободе. И теперь он скалится. И теперь он на своей территории. И теперь я в полной его власти. Он мягкой поступью обходит меня, делая вид, что совершенно не замечает свою добычу. При этом опасно обнажает сверкающие клыки. Мне страшно увидеть, как он играючи готовится к прыжку. Я едва заметно трясу головой, сбрасывая с себя нелепое наваждение. Какие отвратительные ощущения. Отмирая, пытаюсь выглядеть чуть более расслабленной. Украдкой оглядываю его хоромы. Рука дизайнера видна отчетливо. На первый взгляд все гармонично и функционально. Много места, просторно. Сдержанные серые тона и дерево. Дерево. Я вдруг вспоминаю то самое чувство тепла, спокойствия и уюта, что обволакивало меня каждый раз, когда он оказывался рядом. Надежно. С ним я чувствовала себя неуязвимой. Он был таким родным раньше. Сердце болит по нашему общему прошлому, как ни отмахивайся. До сих пор горько вспоминать тот разговор, самый последний, как яд, что мне невидимой рукой влили в горло, заставляя глотать и мучиться в агонии. Ну все, хватит, отмучилась, с меня довольна. Я здесь не для того, чтобы предаваться душераздирающим воспоминаниям. Я здесь только ради дыма. Спасибо, что смог выделить 5 минут. Я произношу это примирительно. Незачем нам воевать. Каждый счастлив в том, что имеет. Мы просто обязаны спокойно переговорить, принять негласно расставленные рамки и впредь больше никогда за них не выходить. Могу предложить кофе. Роняет Нил вскользь, а я ошарашенно перевариваю. Я пытаюсь угадать по его голосу, насколько неприятно ему будет наливать мне бодрящий напиток, но... Кажется, Нил уже взял себя в руки. Он теперь не выглядит таким свирепым, каким был каких-то пару минут назад. Да, он сумел полностью обуздать собственные эмоции. И теперь, слава богу, держит их под контролем. Я сразу перехожу к делу. Нил, твоя личная неприязнь не должна наносить отпечаток на сугубо рабочие моменты. Пришла просить за него? Безразлично уточняет Нил, развалившись на диване, неторопливо отпивает первый глоток дымящейся жидкости и слегка морщится. Мм, хороший кофе. Я вторю его движению, разрешаю себе пригубить терпкий напиток и едва не теряю весь словарный запас. На языке отчетливо ощущаю яркий, сладковатый и горячо любимый мною привкус. Карамель? Уточняю я удивленно. Да. А что, у тебя вкусы поменялись? Могу переделать, меня не затруднит. Нет, сообщаю я оглушенно. До сих пор предпочитаю именно такой. Счастлив слышать. Арин, что у нас на повестке дня? Отвлеченно проговаривает он деловым тоном и выразительно смотрит на часы. Ты не стал работать с дымом из-за надуманных причин. Ты позволил эмоциям взять верх над разумом и логикой. В данном случае я этого не делал. Но даже если и так, могу себе позволить. Вновь ухмыляется. Он опять ухмыляется. А у меня ладонь чешется ответить ему смачную пощечину за то, что он... Я резко сжимаю ладони в кулаки. Спокойно, спокойно. Нил, это непрофессионально. Вы встречались, чтобы обсудить сотрудничество. А в итоге ты слился, потому что напридумывал себе не весь что, из-за глупых старых обид. Не выдумывай. Если я отказываюсь с кем-то сотрудничать, это значит, что у меня есть другие, более выгодные варианты. Чистый расчет. Ничего личного, Ариш. Только бизнес. Ты продаешь свой продукт. Он покупает. Вам обоим это выгодно. Значит, с другими выгоднее. Парирует он невозмутимо и тут же посылает мне ответ, вновь едва слышно отхлёбывая кофе. Ждешь от меня оправданий? Арина, я давно уже не в том положении, чтобы перед кем-то оправдываться. И мои решения обсуждать запрещено. Каждое из них — четко выверенный, запланированный шаг. Да помню я твои шаги, Нил. Отзываюсь я как-то слишком горестно. Его слова несут в себе двойной смысл, или это только я так воспринимаю? Поэтому и говорю, ты слишком поддаешься эмоциям, как будто не можешь мыслить разумно, когда дело касается нас. Взгляни, я принесла отчеты, может, это немного тебя... Бумаги замирают в моих руках и выжигают кожу на пальцах от последующих слов. «У тебя все? Сдержанно перебивает меня Нил. «Если да, то я собираюсь ужинать, а потом у меня еще куча дел». Ты можешь здраво объяснить, почему ты изменил свое мнение? Ты был согласен с ним работать. А он иначе выбивать для себя ценности не умеет? Только за твой счет? Похвально. Нил вновь скалится. Опять хочет задушить издевками. Он не знает, что я здесь. Так я и поверил. Его скучающий тон, как битый по коленям. У меня ноги подгибаются. Почему? Почему ты никогда мне не верил? Почему? Возможно, потому что... «То ты все время врешь? Невзначай уточняет Нил. «Что я сделала такого, чтобы ты вот так меня ненавидел? Я ни в чем не виновата и ни разу тебя не обманула. Почему, Нил?»